Глава 7. Япония. Было время, когда европейцы, особенно англичане, представляли себе Японию как Великобританию Тихого океана. Такая параллель выводилась на нескольких уровнях. Они выглядели более правдоподобными, чем другие, но в географических особенностях положения японских и британских островов просматривалась бесспорная крупица реальности факта. Обе монархии сложились на островах, и судьбу их народов определила близость моря. Обе монархии находились на небольшом расстоянии от соседних континентальных территорий, оказывающих на них глубочайшее влияние. Цусимский пролив, отделяющий Японию от Кореи, приблизительно в 5 раз шире Дуврского пролива Па-де-Кале, и жителям Японии удалось сохранить свою обособленность от азиатской терра-фирма. Суши гораздо полнее, чем англичане могли на это рассчитывать, подвергаясь нашествиям с континента Европы. Тем не менее, такую параллель вполне можно обосновать, и ее правомерность подтверждается озабоченностью, давно не покидавшей японских правителей, по поводу опасности появления мощной державы на Корейском полуострове. Точно такую же озабоченность можно отметить у британцев относительно опасности того, что Нидерланды могут оказаться во власти враждебных Британии политических сил. Собственно, японцы могли переселиться на свои острова с территории Кореи около 300 года до нашей эры, и на протяжении долгого времени осуществлялся активный культурный обмен между населением их островов и материковой Азии. Когда в 8 веке нашей эры в Японии появляются собственные хронологические летописи, эта страна представляется разделенной между многочисленными кланами, во главе которых стоял император, чьи полномочия определялись нечетко, зато родословная прослеживалась до самой богини солнца Аматерасу. Японцы жили в основном на южном и центральном островах, они занимали всю территорию современной Японии. Здесь самый умеренный климат и самые благоприятные перспективы развития сельского хозяйства. В доисторические времена, после внедрения рисоводства и освоения потенциала рыбного промысла в японских водах, у жителей этой гористой страны уже появилась возможность накормить непропорциональные площади территории громадное население, однако нехватка плодородных земель постоянно всплывала в японской истории. В 645 году нашей эры из-за тупиковой политики господствовавшего в Японии клана в истории страны наступил поворотный момент, и к власти пришел новый клан Фудзивара. Ему предстояло возглавить великую эпоху японской цивилизации, и из его среды выдвигались все императоры того периода истории. В этой смене династий просматривается нечто большее, чем просто политическое значение. Она, к тому же, ознаменовала сознательное усилие по перенаправлению японской действительности на пути обновления и реформ. Такое направление можно было принять только лишь по подсказке, то есть по нагляднейшему примеру цивилизации и державы, известной японцам, к тому же, скорее всего, наиболее рафинированному образцу для всего мира того времени – имперскому Китаю. К тому же Китай представлял собой пример растущей грозной для соседей державы. В качестве еще одной темы японской истории – следует упомянуть поддержание и частое изменение характера отношений Японии с Китаем. Китайцы, японцы и корейцы считаются тесно связанными генетическим кодом народами, хотя народу Айну, который обосновался на севере Японии, приписывается восточно-сибирское происхождение и некое отношение к группам племен, переселившимся в Америку. В доисторические времена Япония вроде бы следовала в кильватеры цивилизации материковой Азии с частым согласованием курса через Корею. Бронзовые памятники материальной культуры, например, появляются на японских островах только в первом веке до нашей эры или около того. Но в первых упоминаниях Японии китайскими летописцами в третьем веке нашей эры ее все еще изображают страной, не затронутой, по большому счету, событиями на материке, и непосредственное китайское влияние особой роли не играет до наступления веков, наступивших после краха империи Хань. Затем, с расширением контактов японцев с корейскими королевствами, японские острова полностью втянулись в китайскую культурную орбиту. Эти связи впоследствии укрепились через обмен учениками буддистских наставников. Конфуцианство, буддизм и технология применения железа пришли в Японию из Китая. Предпринимались попытки провести изменения административной системы по китайским лекалам. Прежде всего, в Японии позаимствовали китайскую письменность, и ее иероглифы использовали для создания письменной формы местного языка. Все же культурная притягательность и зависимость от нее не означали политического подчинения японцев китайцам. Японская система государственного управления из единого центра уже состоялась во всем объеме и масштабе к началу периода централизации империи, и значительные усилия по ее реформированию предпринимались в VII и VIII веках. Все же, в конечном счете, Япония развилась не в направлении централизованной монархии, а на путях того, что можно на западный манер назвать феодальной анархией. На протяжении практически 900 лет все еще трудно ухватить политическую нить, привязанную к японской истории. Намного очевиднее выглядит ее социальная преемственность. С самого начала исторической эпохи, вплоть до настоящего момента, ключи к преемственности и прочности японского общества принадлежали семье и традиционной религии. Клан представлял собой увеличенную семью, а нация – самую большую семью страны. Японский император в патриархальной системе, образно говоря, восседал во главе семейного стола перед своей нацией точно так же, как предводитель клана перед своими родственниками или даже мелкий фермер перед своими домочадцами. Жизнь семьи и клана сосредоточивалась на участии в поклонении традиционному культу, известному под названием синтоизм. Его ритуальный смысл заключался в поклонении известным местным или семейным божествам у алтарей и в составе семьи в надлежащие для этого времена. Данная религиозная традиция сохраняла определенные ценности и взгляды на происхождение всего сущего, однако у нее отсутствовала неизменная догма, каноническое священное писание – или даже конкретный основатель. Когда в VI веке в Японию завезли буддизм, он самым естественным образом прижился внутри этих традиционных японских воззрений. Нормативно-правовое единство древней Японии выглядело не таким контрастным, как сплоченность ее общества. Все японское общество сосредоточивалось на личности императора. Хотя с начала VIII века власть императора все больше тускнела, и такой потускневшей, несмотря на усилия отдельных решительных личностей, оставалась до XIX века. Оттеснение императора на второй план во многом произошло из-за деятельности будущих реформаторов VII века, так как один из них считался основателем великого клана Фудзивара. За последовавшую сотню лет или около того, его родственники установили тесные связи с имперским домом через заключение брачных союзов. Поскольку детей часто воспитывали в домах семьи их матерей, члены клана пользовались возможностью оказания решающего влияния на формирование взглядов будущих императоров с самого нежного возраста. В IX веке предводителя клана Фудзивара назначили регентом при императоре, уже совершеннолетнем человеке, и его представители правили большую часть эпохи, названной Хэйян. 794-1185 годы. Имя эпохи происходит от названия города-столицы. Ныне он носит имя Киото. Тот клан надежно контролировал центральное правительство посредством брачных союзов и императорского двора. Его предводители выступали от имени императора. Клан Фудзивара много сделал для того, чтобы как-то скрыть ослабление авторитета императора, но на самом деле этот императорский клан, по большому счету, превращался в один из нескольких кланов, существовавших в тени Фудзивара, каждый из которых управлял собственной вотчиной более или менее самостоятельно. Само смещение императора стало практически свершившимся фактом после перехода всей власти к клану Фудзивара. Период Камакура, 1185-1333 годы, получил свое название потому, что власть перешла к клану, поместья которого находились на территории одноименной области, и то, что все свершилось в обход императорского двора, оставшегося в Хэйяне, ясно стало практически всем. Как раз в начале периода Камакура появляется первый представитель из череды военных диктаторов, носивших титул сёгун. Они правили от имени императора, но фактически пользовались значительной степенью самостоятельности. Император жил на доходы от его собственных поместий, и пока он устраивал сёгунов с их собственными намерениями, у него под рукой всегда находилась военная мощь. Когда же он шел им наперекор, то лишался этой мощи. Такая невнятность императорской власти радикально отличалась от того, что наблюдалось в Китае, который брали за образец японские реформаторы VII века. Они ставили перед собой сложнейшую задачу. На протяжении веков существовала определенная последовательность от осуществления незаконного захвата центральной власти от имени императора до фактического исчезновения любой центральной власти. Несомненно, существовало фундаментальное отклонение в традиционных клановых привязанностях японского общества в сторону отрицания любой центральной власти. В удаленных от столицы долинах прятались цитадели великих феодалов, однако правители заморских стран вполне успешно справлялись с подобными проблемами. Ганноверские правительства Британии XVIII века укротили обитателей Шотландского Нагорья с применением карательных экспедиций и через прокладку военных дорог. Более определенное объяснение можно отыскать на путях того, как через земельные реформы VII века, послужившие ключом к политическим переменам, на практике удалось свести на нет влияние кланов при дворе. Некоторыми из них предусматривались привилегии и льготы, такие же, как в некоторых нормативных актах относительно землевладения религиозных учреждений. Самым распространенным примером злоупотреблений, сопровождавших эти реформы, было предоставление освобожденных от податей поместий дворянам, служившим при императорском дворе, в качестве платы за выполнение ими своих обязанностей. Сами представители клана Фудзивара не желали отказываться от такой практики. На более низком уровне мелкие собственники искали покровительство для себя и своего участка земли со стороны влиятельного клана ради получения надежного места на государственной службе в обмен на освобождение от арендной платы и принудительных общественных работ. Такими мерами предусматривалось убить сразу двух зайцев, заложить прочную основу для власти местных феодалов и одновременно лишить центральную административную структуру налоговых поступлений. Налоговые поступления в форме доли от урожая зерновых шли не в казну имперской администрации, а человеку, которому предоставили государственную должность. Такого рода государственная служба, какая существовала в Японии, в отличие от китайской, предназначалась исключительно для аристократии. В отсутствии состязательности для претендентов на государственные должности она не могла служить опорой для какой-либо группы чиновников, интересы которой противоречили интересам наследников благородных семей. В провинциях государственные посты на ступень ниже высшего уровня обычно предназначались для местных знаменитостей, и только на высшие должности назначались достойные государственные служащие. Никто специально не планировал постепенного перехода к военному правлению, происхождение которого лежит в потребности делегирования некоторым семьям пограничных районов обязанностей по защите империи от ее непокоренных народностей айну. Постепенно авторитет военных кланов вызывал к их предводителям привязанность людей, нуждающихся в защите от опасностей смутных времен. И потребность в такой защите на самом деле существовала. Провинциальное инакомыслие можно было воочию наблюдать с X века. В XI веке наглядно проявилось появление в крупных поместьях манориальных чиновников. Они осуществляли на деле управление и использование земель их формальных владельцев, а также проявляли привязанность к воинственным кланам в примитивной связи службы и лояльности. В сложившейся обстановке происходило возвышение клана Минамото до полноценного господства в стране, послужившего воссозданию центрального правительства на заре эпохи Камакура. В одном отношении эти междоусобицы выглядят своего рода роскошью. Японцы могли позволить себе развлекаться ими, так как жили в островном государстве, которому заморский злоумышленник угрожал лишь от случая к случаю. Среди прочего это означало, что у японцев не было никакой потребности в национальной армии, способной обуздать неугомонные кланы. Хотя в 1945 году Япония чуть было не подверглась оккупации, никогда сапог чужеземного солдата не находил надежную опору на ее земле, и этот факт во многом послужил формированию японской национальной психологии. Консолидация национальной территории, по большому счету, состоялась в IX веке, когда удалось утихомирить народы Севера, и после этого национальная целостность Японии редко подвергалась какой-либо серьезной внешней угрозе, хотя ее отношения с другими государствами претерпели множество изменений. В VII веке японцев изгнали из Кореи, и это было в последний раз за многие века, когда они своим присутствием устанавливали там власть. Так начиналась эпоха культурного раболепия перед Китаем, равного собственной неспособности к сопротивлению ему на материке. Японские посольства направлялись в Китай в интересах налаживания торговли, совершенствования отношений и культурных контактов. Последняя из них прибыла в Пекин в первой половине IX века. Еще одного посланника назначили в 894 году. Его отказ от службы посланником знаменует особенность той эпохи, так как он обосновал свое решение тем, что Китай находился в нестабильном состоянии, а его руководство полностью отвлеклось на решение внутренних проблем. Между тем, японцам в любом случае было чему поучиться у китайцев. Официальные отношения между Японией и Китаем восстановились в период Камакура. В XIII веке предпринимались пробные шаги в этом направлении. Не исключалось расширение неофициальной и частной торговли с материком в формах, больше напоминавших набеги пиратов и других морских разбойников. Можно предположить, что подобные действия послужили поводом двух предпринятых монголами попыток нападения на японские острова в 1274 и 1281 годах. Обе попытки провалились, причем вторая из них после трагической гибели армии от ураганного порыва камикадзе, или так называемого «священного ветра», в котором японцы увидели тот же промысел Божий, что и англичане в штормах, разметавших корабли испанской Великой Армады. И эти исторические факты сыграли решающую роль в укреплении веры японцев в собственную непобедимость и величие собственной нации. Официальным поводом для своих походов на японские острова монголы назвали отказ японцев от признания их притязаний на наследие Китайской империи и намерение получить с них дань. Фактически из-за этого конфликта еще раз разрушились недавно восстановленные отношения с Китаем. Их восстановление приходится на период правления династии Мин. К тому времени репутацию японцев как пиратов признали все их соседи. Они бороздили воды азиатских морей вдоль и поперек точно так же, как Дрейк и его подельники бороздили воды Карибского моря. Они пользовались поддержкой многих феодалов юга, а сёгуны практически не могли контролировать их действия, даже когда им этого хотелось или требовалось ради улучшения отношений с китайцами. Свержение сёгуната Камакура в 1333 году послужило поводом для мимолетной и провальной попытки возвращения реальной власти императору, ограниченной, когда представители кланов продемонстрировали свою военную мощь. В последний период ни сёгуны, ни император зачастую не обладали надежной властью. До конца XVI века Японию практически без перерывов терзали междоусобные столкновения. Однако все эти политические невзгоды не помешали консолидации японских культурных достижений, остававшихся на протяжении столетий, блестящим, переходящим из века в век зрелищем, все еще определяющим японскую жизнь и отношения между людьми даже в индустриальную эпоху. Эти достижения – свидетельство способности творческих личностей к заимствованию и адаптации особенностей иноземных культур без ущерба собственной культуре. Даже в начале исторической эпохи, когда главенствующая роль искусства династии Тан в Японии предельно очевидна, ее мастера творчески переработали сюжеты, заимствованные и, казалось бы, чужие для них. Уже в первом из великих периодов японской высокой культуры, то есть в VIII веке, эта тенденция просматривается в японской живописи и поэзии, написанной на японском языке. Хотя японцы на протяжении еще многих веков писали труды по искусству или науке на китайском языке. Тут дело касается чего-то вроде статуса, долгое время принадлежавшего латыни в Европе. В это время, и еще больше на максимальном подъеме господства Фудзивара, японское искусство, кроме религиозной архитектуры, представляло собой, по сути, придворное искусство, сформированное в условиях существования двора, а также трудами и развлечениями относительно узкого круга творцов. Оно было абсолютно непроницаемым для мира обычных людей Японии, так как использовало уникальные материалы, освещало закрытые темы и применяло редкие стандарты. Великое большинство японцев никогда даже не видела произведения того, что можно теперь назвать первым большим взлетом японской культуры. Крестьяне ткали полотно из пеньки и хлопка. Их женщины, скорее всего, никогда не касались шелков богатых расцветок, обычных для дам двора. Тем более японскому крестьянину не дано было осознать психологические сложности утонченного романа ее сиятельства Мурасаки «Повесть о Гэнзи», содержащего исследования, столь же востребованные, как романы Марселя Пруста и практически такого же длинного. Такое искусство было адресовано элите, обособленное от общества стенами роскошного дворца. Оно выглядело красивым, совершенным, тонким и иногда хрупким, иллюзорным или фривольным, но в нем уже нашлось место для эмфазы, которая предстояла войти в традицию Японии своей простотой, благочинием, безупречным вкусом и любовью к природе. Культура двора Хэйян вызвала критику со стороны предводителей провинциальных кланов, которые видели в ней волнующее и разлагающее влияние, которое подрывало самостоятельность придворных вельмож и их преданность собственным кланам.